К Хотимску подошли в сумерках. Город, опоясанный противотанковыми рвами, лежал тихий и темный. Где-то ветер стучал железом на крыше, изредка доносился собачий лай. Совсем стемнело. Вернулись разведчики. Они должны были перерезать телефонные провода. «Вперед!» После лесных тропинок непривычно на городских улицах. Стук сапог далеко разносится в тишине. Медведев бежит, зажав в руке тяжелый маузер. Еще поворот — городская площадь. Впереди раз за разом рванули гранаты. Группа захвата ворвалась с другой стороны. Загрохотал пулемет. Ему ответили партизанские автоматы. Но пулемет не унимался. Теперь минута решала исход боя. «Николай!» — Медведев повернулся к адъютанту. «Уничтожь! Есть!» Королев сбросил шинель, побежал вдоль забора. Плечом выдавил доску, пролез во двор. Перебежал к сараю, затем рывком к крыльцу. Навстречу гитлеровец, мундир расстегнут, в руке парабеллум. На миг встретились глазами. Николай ушел нырком под его руку. Левой в челюсть — нокаут. Перепрыгнул к дверям, бросил во тьму противотанковую гранату. Взрыв. Тишина. Полоснул веером из автомата при свете вспышек, увидел запрокинувшийся стволом к небу пулемет в окне на полу двух гитлеровцев. «Ура! Ура!» Гарнизон Хотимска смят, уничтожен. Собрать документы, повалить телеграфные столбы, расклеить по городу листовки — дело получаса. Отряд возвращается в лес. За спиной зарево над городом. Горят тюрьма, комендатура, полицейское управление. С каждым днем отряд доставлял все больше неприятностей оккупантам. Взрывались мосты, летели под откос эшелоны, горели на дорогах десятки машин. Вражеское командование не на шутку обеспокоилось. Особенно после того, как партизанам удалось взорвать железнодорожный мост на линии Брянск-Сухиничи. Образовалась пробка. Наша авиация, предупрежденная заранее, в щепки разнесла несколько эшелонов с техникой и живой силой. Важная стратегическая артерия гитлеровцев была надолго прервана. В ту ночь мела пурга. Снег бешено крутился вокруг деревьев, наметал сугробы, врывался в палатки и шалаши. Партизаны почти не спали. Ночь тянулась томительно долго. К рассвету ветер утих, задымились костры, повара начали готовить немудреный завтрак. Николай стоял, прислонившись к сосне, слушал лес. Казалось, никакой войны нет. Тишина. Только изредка с ветки обрушится снежная шапка. Взрыв раскатился по лесу громом. И сейчас же ему ответили десятки автоматов. «Отряд в ружье! Тревога!» Прибежал боец из секрета. «Товарищ командир, каратели! Окружают!» «Николай, за мной!» — позвал Медведев адъютанта. Увязая в снегу, добежали до гребня врага. Залегли за стволы поваленных деревьев. На другой стороне уже появились гитлеровцы. Неровной цепью, задрав шинели, торопятся, продираясь сквозь сугробы. Справа и слева заговорили партизанские пулеметы. Сзади тихо. Отряд начал отходить. Королев осторожно выглянул из-за ствола. Вот уже рядом человек семь. Взглянул на командира. «Огонь!» — Медведев приподнялся, метнул гранату. «За ним Королев. Раз за разом три!» Ближние гитлеровцы взмахнули руками, ткнулись головами в снег. И сразу огневой шквал. Справа, слева, на краю оврага начали рваться мины. «Дмитрий Николаевич, я прикрою!» Перебежками отстреливаясь, уходили вглубь леса. Королев бежал рядом с командиром. Вдруг Медведев охнул, опустился в снег. «Товарищ командир, «Уходи, Коля, я их...» Николай молча наклонился, взвалил командира на плечо. Автоматы стегали по деревьям, пули шипели в снегу. Он бежал, проваливаясь по колено. Сердце стучало, пот заливал глаза. Били по ногам гранаты в карманах. Прыгал на груди автомат. Дыхание стало горячим, хриплым. И вот поляна. Черный раструб пулемета. Немцы. Человек 5. Он опустился на колени, осторожно уложил командира. «Ну, Коля, все?» Медведев, корчась от боли, нашаривал скрюченными пальцами карман. Королев, щурясь, смотрел на немцев. «Не стреляют. Хотят взять живьем». «Нет, не все. Есть один шанс. И это может сделать только он. Только он, потому что он боксер». Николай встал во весь рост, поднял руки. «Стой!» — хриплый голос Медведева. Сухо щелкнул курок Маузера. «Неужели не поверит? Тогда конец». Николай шел медленно. Навстречу шли немцы. Вот они рядом. Один снимает с него автомат. Офицер улыбается, хлопает по плечу. «Рус, партизан! Гуд, гуд!» Николая подвели к бывшей партизанской землянке. Офицер и два солдата спустились вперед. Сзади двое дышат перегаром, подталкивают в спину. Королев молниеносно поворачивается. «Удар! Удар!» Хруст сломанных челюстей, острая боль в кисти, без перчаток перестарался. Левой рукой из кармана гранату. Осел жиденький накат, из входа в блиндаж закурился дымок. Порядок. Через полчаса их встретили партизанские разведчики. Отряд прорвал кольцо, а ночью по рации был получен приказ возвращаться в Москву. Линию фронта перешли в районе Сухиничей. Их погрузили на машины, отвезли на вокзал. Кончился 4-месячный поход. И вот Москва. Николай бежит по знакомым улицам. Прохожие изумленно оглядываются. Здоровенный, бородатый, увешанный оружием мужчина с ярко-красной лентой на шапке. Эдакий кинематографический партизан. Знакомый подъезд, ступеньки, звонок. Такие шаги могут быть лишь у одного человека. Мать. Потом был Кремль. И добрые с умным прищуром глаза Михаила Ивановича Калинина. Королев осторожно жмет ему руку. Калинин поздравляет его, вручает коробочку с орденом Красного Знамени.